В кабинете Никитина на диване сидел заместитель начальника главка. Он мрачновато выслушал доклад Наумова и, постукивая пальцами по подлокотнику, сказал: «Это что же такое? Звонят из партийных органов. Спрашивают, что это за убийство писателя, а вы мне разводите антимонии, чтобы завтра доложить о результатах. Я так и сказал товарищам, завтра». «Но, товарищ генерал, никаких «но». Не нравится — идите работать в госстрах». Совсем распустились. Он встал и, оставляя за собой последнее слово, вышел. Этот зам недавно служил в ГУВД. Он не любил и не умел работать, зато умел доложить так, что кое-кто считал, будто именно при его участии решаются наиболее важные дела. «Работай спокойно», — сказал Никитин. «Я пойду к начальнику». Полковнику Никитину, проработавшему в милиции всю жизнь, до этого бывшему 2 года на войне, не нравилось, когда с ним и его сотрудниками разговаривали в подобном тоне. Он 3 на партсобраниях осуждал методы руководства этого молодого генерала. Видимо, поэтому в свое время и не стал заместителем начальника главка по оперработе. Будь помоложе, Никитин, конечно, болезненно переживал бы это. Но, перешагнув определенный возрастной рубеж, человек начинает спокойнее относиться к служебному росту. Для начальника уголовного розыска Московской области значительно важнее были те результаты, которые наглядно показывали работу его службы. До прихода Наумова у него был слишком долгий разговор с генералом, долгий и неприятный. Поэтому он и ушел к начальнику главка, зная, что тот наверняка поймет его. А Наумов пошел в свой кабинет. Нельзя сказать, что этот разговор улучшил его настроение. Ему действительно хотелось пойти в кадры, написать рапорт, сдать удостоверение и оружие и навсегда уйти из милиции. В 36 лет он бы нашел чем заняться. Вон, на всех заборах слово «требуется». Лучше уж у станка стоять, чем выслушивать незаслуженные выговора. Вот же жизнь какая у них. Все знают, как ловить воров, знают и дурацкие указания дают. Нет, в каждом деле должны быть профессионалы, иначе это дело становится никому не нужным. В кабинете, к счастью, никого не было. Очень не хотелось, чтобы ребята видели его в этот момент. Олег сел к столу, достал сигарету, но прикуривать не стал, только понюхал. Вообще-то надо бросать курить или завести трубку. Вот Саша Золотарев начал курить трубку и доволен. Наумов взял лист бумаги, нарисовал кружок, поставил в центре букву «Б». От кружка повел линию одну за другой. Получилось нечто похожее на многоногого паука. Кружок был, линии были, а пририсовать он смог пока только 2 кружочка с буквами А и С. Итак, некто Сергей угрожал Бурмину. Почему? Горлов говорит, деляга. Надо проверить. Теперь Алла. Жена Бурмина тоже заинтересована в его смерти. Но настолько ли серьезны угрозы Сергея и заинтересованность Аллы, чтобы послать на дачу высокого профессионала? Убийство-то как в американском фильме, даже пистолет с глушителем. Дверь без стука отворилась, и в комнату вошел Борис Прохоров в полном сиянии капитанского мундира. Весь его вид выражал официальную строгость. «Товарищ майор», — Наумов даже встал от неожиданности, — «подследственный Грушин только что пытался дать мне взятку». «Ну», — Олег сел, — «сколько же он тебе дал, Боря?» «Пытался?» «Ну, пытался. 1000 рублей». «Как говорят наши клиенты, штуку. Свидетели есть? Лейтенант Сытин». Готовь материалы. Ах, Грушин, Грушин, известный среди друзей по кличке Пончик. Какую меру пресечения избрать? Выноси постановление об аресте, Боря. Он на свободе уже лет 10 лишнего ходит. Прохоров вышел, а Олег задумался о хитросплетении жизни. Вот человек, который сам своими руками надел на себя арестантскую робу. В комнату заглянул Сытин. «Слышали, Олег Сергеевич, Грушин-то наш?» «Да, намотал себе статью. Ты рапорт написал, конечно. Боря его в 2 счета оформит. Ты будто рад?» «А вы знаете, что сказал Велимир Хлебников?» Олег прищурился, с трудом вспоминая эту фамилию. «Это поэт, кажется?» «Председатель земного шара». Теперь Наумов вспомнил повесть Катаева «Алмазный мой венец», в которой рассказывалось о поэте. Он даже хотел найти и прочесть стихи Хлебникова, да вот руки не дошли. Так что же он сказал? «Мир изменился, люди из изобретателей стали приобретателями». Довольно точное наблюдение, только при чем здесь Грушин? Он же в «Березке» работает. Наверняка у тебя есть факты. Причем здесь факты? Сразу видно, крутой деляга. У нас есть факты, что Грушин дважды вступил в конфликт с законом. 181 и 174 статьи. Все остальное эмоции. А мы поставлены здесь точно исполнять закон. Если ты докажешь преступную деятельность Грушина на его работе, тогда говори. Иначе даже подозрением ты оскорбляешь человека. Да что вы, Олег Сергеевич, честное слово, это теперь все знают. Знать одно, доказать другое, а обвинить третье, понял? Понял, мрачно ответил Леня. Теперь как наши дела? Леня положил на стол бумагу с машинописным текстом. Вот все, что пока удалось выяснить. Олег взял бумагу. Леня поработал неплохо. Название статьи, время публикации, номера уголовных дел. А здесь, Олег Сергеевич, фамилия и адреса людей, не привлеченных к уголовной ответственности. Ты выяснил, по каким причинам? Нет. Значит, ты и начнешь отрабатывать эти фамилии. Но предварительно поезжай в редакцию, там есть письма с угрозами Бурмину. И вообще, поговори с сотрудниками. Они наверняка знают больше, чем написано в статьях. Леня вышел, довольный заданием. А Олег, глядя ему вслед, подумал, что Сытин со временем станет очень хорошим оперативником. У него есть обостренное чувство справедливости, хватка, умение работать с бумагами, чего, кстати, сам Наумов просто терпеть не мог. В комнату снова вошел Леня. Олег Сергеевич, появилась вдова Бурмина. Телефон отвечает. Ты разговаривал с ней? Да. Что сказал? Спросил Игоря Александровича. Хорошо, Леня, езжай в редакцию, а я со вдовой сам побеседую. И, кстати, узнай о том, над какой статьей Бурмин работал в последнее время. Есть. Олег поднял трубку, нашел в блокноте домашний номер Бурмина, набрал. «Алло!» — пропел в трубке красивый женский голос, в котором не было ни тени печали и огорчения. Леня Сытин подъехал к зданию редакции, постоял у входа. Робел, конечно, немного лейтенант Сытин. Газета была весьма популярная, а для него самая любимая. Как-то он специально ездил в Зеленоград на встречу сотрудников газеты с жителями города. Правда, немного не такими представлял он себе корреспондентов газеты. Леня видел их крепкими, широкоплечими ребятами, обязательно в кожаных куртках и с трубками. Именно такими должны быть люди, проводящие большую часть времени в командировках, в тайге, на Баме, на Крайнем Севере. На сцене же сидели обыкновенные люди в пиджаках и свитерах, кое-кто даже очки носил. Но говорили они интересно и остро. «Вы к кому?» — спросила Леню пожилая женщина-вахтер. «Уголовный розыск», — таинственно и коротко не ответил, а отрубил Леня, краем глаза наблюдая реакцию вахтерши. Он еще не отделался от игры в атрибутику службы, некоторой таинственности и избранность своей работы. Придя в угрозыск, он даже походку переменил. Начал ступать тяжело и уверенно. На улице он пронзительно рассматривал прохожих, словно подозревал их всех сразу. Ох, был бы еще совсем молодым оперуполномоченным лейтенант милиции Сытин, молодым и искренне верящим, что сможет победить зло. Кабинет заведующего отделом Чернова находился на третьем этаже. Леня шел по темному скучному коридору, читая таблички на дверях. Вот и искомый кабинет. Леня постучал. «Да», — ответил бодрый молодой голос. Заведующему отделом было лет 35. Он поднялся навстречу Сытину из-за аккуратного стола, на котором не было ни одной лишней бумажки. «Вы Сытин?» — спросил он. «Да, а вы Чернов?» «Я представлял вас немного постарше». «Откровенно говоря, я тоже». «Кофе хотите, Леонид Федорович?» «Так как насчет кофе? Меня зовут Виктор Сергеевич, я помню». «Прекрасно. Так вы не ответили, как с кофе?» «Хочу. Сейчас организуем». Чернов поднял трубку. «Света, у меня гость дорогой, поняла?» Он положил трубку. «Все в порядке, садитесь». «Леонид Федорович, после нашего телефонного разговора я подготовил вам эту папку». Чернов протянул ее Лене. «Здесь письма, которые вас могут заинтересовать». Леня открыл папку. В ней было аккуратно подшито минимум 20 страниц. Он начал листать их. Жалобы на действия Бурмина, письмо главному редактору о недостойном поведении Бурмина в командировке. «Эти факты подтвердились?» — спросил Сытин. «Конечно, нет», — засмеялся Чернов. «Обычный прием. Если журналист выходит на острый материал, то кое-кто немедленно старается его опорочить. Вы дальше смотрите». На разлинованной в косую полоску бумаге было торопливо и небрежно написано: «Я, Бурмин, в колонии парюсь и вернусь, а тебе, сука, не жить». Это чье письмо? Некоего Чарского, был такой в Балашихе, грозный хулиган. Мы получили письмо от жителей микрорайона, что на него нет управы. Вот Игорь и написал очень интересную статью, кого испугались. Чарского этого и его двоих дружков посадили за хулиганство. Там его второе письмо есть. Тем же почерком, прыгающим и неустоявшимся, было написано: «Вернусь, ты у меня, гад, напере попляшешь». Этот Чарский освободился? Наверное. Статья была опубликована 6 лет назад, а он получил 5. Но вы дальше смотрите, там еще кое-что интересное. Далее шла докладная записка главному редактору о том, что в командировке в Сухуми Бурмину пытались подложить деньги в чемодан, инсценируя взятку. «Интересно», — сказал Леня. «Это вообще интересное дело было. Да и статья получилась прекрасная. Может быть, вы ее помните? Она называлась «Капкан». Конечно, Леня помнил эту статью. В ней Бурмин раскрывал одно из громких дел подпольного бизнеса. В дело были втянуты самые разные люди. Ответственные работники министерства, директора магазинов, шоферы, просто уголовники. Руководил всем некто Галинский, получивший высшую меру. Его соучастники были осуждены на долгие годы. Дело было необычным, и статья получилась интересной. И последствия кое-какие были, прямо как в итальянском фильме о мафии. Бурмину грозили, даже избить пытались. Это, кстати, все есть в обстоятельной записке Бурмина, все, кроме драки. Почему? «Понимаете, Леонид Федорович, дело как получилось. Мы с Игорем ужинать пошли в ресторан «София». Ну, сидим, время раннее, еще только 7 часов. Разговариваем о разных разностях. Вдруг к нашему столу человек подходит и говорит Игорю: «Можно, мол, вас на минуточку?» Игорь отвечает: «Конечно». А надо сказать, он парнем твердым был, бывший десантник, одним словом. Они вышли. А меня как подбросило. Я за ними. Они на улицу, я следом. За углом еще 2 стояли. Ну и началось. Сначала они Игорю сказали что-то. Тот сразу одного и подрубил. А остальные на него, а я на них. Потом в отделении они говорили, что обознались и претензий не имеют. Миром разошлись. Протокол составляли? Конечно. А когда это было? 2 года назад. В комнате появилась женщина с чашками кофе. «Это и есть, Витя, твой таинственный гость?» Она внимательно посмотрела на Леню. «Вы из милиции?» «Да». «Расследуете дело Бурмина?» «Вместе с моими коллегами». «Скажите, за что убили Игоря?» «Света», — сказал Чернов. «А что такое? Разве я не могу узнать?» «Вы, конечно, можете узнать», — ответил Леня, «но все дело в том, что мы еще сами этого не знаем». «А когда узнаете?» «Надеюсь, что скоро». «Вы понимаете?» — Света пристально посмотрела на Сытина. «Игорь был для нас не просто автор. Он друг, член коллектива. В нашем деле не каждый может стать таким нужным и близким. А Игорь стал». Леня молчал, не зная, что ответить этой женщине, такой милой и печальной. Не расскажешь им, как напряженно живут они эти 2 дня. Невозможно непосвященному понять всю механику розыска. Сегодня в поиски убийцы включились 100 людей. Они проверяют запросы, готовят спецсообщения, работают в лабораториях НТО. И приход Сытина сюда — это тоже одно из слагаемых единого именуемого розыска. «Мы ищем». Леня хлебнул кофе и смущенно отвел глаза. «Завтра хоронят Бурмина», — тихо сказал Чернов. И вновь в кабинете повисла томительная тишина. И Леня понял, что Чернов и Светлана именно в эту минуту вспоминают что-то очень личное и дорогое, связанное с убитым. «Извините», — прервал паузу Сытин. «Нам сказали, что Бурмин последнее время собирал материалы для какой-то статьи по вашему заданию». «Таким авторам, как Бурмин, заданий не дается. Их просят написать. Я специально пригласил Светлану Васильевну, чтобы она рассказала вам». «Мы заинтересовались нашим туристским сервисом и всем, что с этим связано. Их производственными комбинатами, автосервисом, гостиницами и мотелями. Игорь раскопал прекрасный материал. У него было какое-то особенное умение находить интересные факты. Но 2 недели назад он пришел и сказал, что не может продолжать работу по личным причинам». «Как это?» — удивился Леня. «Ну, если бы в деле убийства Бурмина был замешан ваш родственник или близкий знакомый, вы бы отказались от работы по этому делу?» «Конечно». «Дело в том, что жена Бурмина сошлась с неким Сергеем Прониным, который руководит там автосервисом. Игорь, как человек порядочный, отказался от статьи, чтобы никто не подумал, что он сводит счеты на страницах газеты». «И вы прекратили эту работу?» «Нет», — ответила Светлана. «Ею занимается Дима Сорокин. Он продолжает собирать факты. И нам кажется, что статья получится интересной. Я мог бы познакомиться со статьей? Сорокин в командировке, вернется через 3 дня».